Глава 16. Еще один потаскун. «Начнем с экскурсии», — нагло выдал чешуйчатый. «Хочу подробно знать, как у вас тут что работает, какие методы раскрутки заведения используете, как заманиваете и удерживаете клиентов, насколько дело себя окупает и за какой срок у вас получилось вывести его на данные цифры». «Тогда хоть и руку отпустите», — прыснула в ответ. «Я не могу провести экскурсию, лежа на вашем столе». «Еще один потаскун». «В смысле любитель потаскивать чужие бизнес-идеи среди бела дня?» «Отойдем», — буркнула я. «На кухню, там спокойнее». Пальцы принца неохотно сползли с моего запястья. «Также я хотел бы взглянуть, где вы принимаете тех счастливчиков, которые купили у вас консультации». Дракон задрал воротник повыше и без церемоний подхватил меня под локоть. Я затрепыхалась, как муха-истеричка, угодившая в паутину. Да что же он ко мне липнет каждый день, будто ему медом намазано? Обреченно покрутила головой по сторонам. Сейчас кто-нибудь увидит нас вместе и поедут по улицам королевства сплетни, что Ната Валентия замутила с таинственным чужестранцем. Тот поматросил ее разочек в магазине-салоне и сразу бросил. Инстаграм здесь еще не изобрели, но народ и без него был любитель пообсуждать, как другие живут. Что-то не так? Драконья морда повернулась и еле удержала свои чувственные губы в сантиметре от моих. «Да», — сурово кивнула, — «я не хожу с клиентами под ручку. Соблюдайте дистанцию». «Полтора метра», — хотела добавить я, но принц нахально щелкнул языком и как специально притянул меня еще ближе. «Боитесь, что мужчины в зале заревнуют?» — выдал он. «У вас есть любимчики среди постоянных гостей?» Я пропустила неуместный вопрос мимо ушей. «А ваша спящая красавица не заревнует?» — бросила в ответ. «Кто?» Я тихо крякнула. «Какой быстрый!» Уже и забыл про любимую невесту. Но следом в голове промелькнула здравая мысль, что мы с принцем просто выросли на разных мультфильмах и сказках. «Аврора», — настойчиво пояснил я, — «ваша будущая жена». «Она умница», — принц потянул меня в коридор, будто знал, где в доме кухня. «Женщинам не следует лезть в мужские дела. Ведь у вас в салоне Ната управляющий мужчина. Я бы хотел с ним познакомиться». «Женщина!» «И она перед вами!» Я с вызовом вздернула подбородок. «И только пусть попробует пискнуть, что бизнес — дело не женское», — фыркнула я про себя. «Что ж, я найду вам подходящего управляющего мужчину», — хмуро заявил дракон. «Не нужно!» «Я настаиваю!» Принц остановился. «Возможно, вы забыли, Ната, что в королевстве драконов есть закон, который обязывает каждую девушку сделать приоритетом жизни семью и детей». Я надулась и открыла рот, чтобы ответить, но принц меня опередил. «Это не мужская блажь, Ната». Михаил перехватил меня за оба запястья, будто одной руки ему было мало. «Закон обеспечивает динамику развития государства, его безопасность. Если все девушки королевства решат посвятить жизнь своему делу, торговле, творческому порыву или любой другой пустой прихоти, а не рождению и воспитанию детей, то что нас ждет в будущем?» «Закон распространяется на девушек до 25», — фыркнула наконец. «Я давно преодолела этот рубеж и могу поступать так, как считаю нужным». «Позвольте узнать, сколько вам лет?» Брови принца поднялись выше некуда. «Позвольте не отвечать», — сердито крякнула я. «Когда же мы, наконец, выйдем из коридора и доберемся до кухни? Там хотя бы люди. Кухарка носится от одной кастрюли к другой». Михаил глядел на меня свирепым волком. То ли покусает, то ли поцелует. Никак не пойму, что хуже. «Почему тебе нравится меня изводить?» — гаркнул мужчина почти по драконьи. Мне даже показалось, что между нами пролетели золотые искры. «Разве ты не понимаешь, что одно мое слово, и от твоего магазина и дома останутся только сломанные доски?» Высокомерный тон и мрачное лицо принца в полумраке коридора делали его настоящим драконом, даже без хвоста и чешуи. «Разрушишь здесь, создам в другом месте», — ровно и хладнокровно произнесла я. «У меня ружье на чердаке. Справлюсь». «В каком другом месте?» «Так я тебе и сказала», — шикнула и попыталась вырваться. «Надто ты забываешься». Михаил разжал ладони, и я отлетела к стене. «Любые денежные дела в этом государстве возможны только с разрешения королевской семьи. Стоит мне наложить запрет, и никто не рискнет связаться с тобой. Никогда!» «О, поверьте, ваше высочество, я найду выход», — скрестила руки на груди и угрожающе пододвинулась к мужчине вплотную. «Буду ходить по зажиточным домам и продавать, давя на жалость печенье в коробках». «Без дракона не продашь», — рявкнул он.